Тайсмай Шри Гуруве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахада Прая Сена Прабху Падасья Туштае Санкиртана Правриты Артам Мехате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарада Шри Бхакти Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Итак, Друва Махарадж возвращается к Богу. Это удивительный стих с такими очень ясными комментариями. Очень часто преданные, читая стихи из Шримад Бхагаватам, читая комментарии, не знают, что говорить по этому поводу. Не оставляют эти комментарии без так называемых пояснений. И эти комментарии или эти стихи остаются просто услышанными, хотя, в принципе, наша задача просто слушать Шримад Бхагаватам. Больше мы не сможем наверняка ничего понять, поскольку понимание приходит в процессе деятельности, то есть в процессе преданного служения. Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Это очень важный стих Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет положение взаимоотношения между предавшейся ему душой и ним самим. Насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Очень часто мы слышим тысячи спекуляций по поводу положения преданных в Кали-югу, по поводу положения преданных, живущих в разных местах, по поводу кармы, по поводу мужчины или женщины, ребенок или взрослый человек. Но так или иначе, мы постоянно стремимся воспринять трансцендентальные качества или какие-то трансцендентальные вещи через призму материальных представлений, то есть через призму обусловленности. Мы очень часто похожи на ученых. Я вот замечаю в разговорах преданных, они очень часто похожи на ученых. Ученые тоже говорят, что это все вымысел. То есть любое настроение ученого, который читает Шримад Бхагаватам, Пураны или какие-то произведения, его настроение, ну это мифы, такие очень поучительные мифы. То есть очень часто я замечаю, что преданные тоже так же настроены, что это какие-то поучительные мифы и легенды. Что это определяет, почему я так об этом говорю? Я говорю о том, что очень часто можно видеть преданных, которые уже сейчас настроены на 10 тысяч лет. На 10 тысяч жизней, на 100 жизней, там, на 5, на 6 жизней. На... Это позиция обусловленного сознания, которое не может даже воспринять, что мы не можем воспринимать эти какие-то понятия с точки зрения своих представлений. Мы можем воспринять это с точки зрения духовного учителя, то есть уже осознавшей себя личности. Поскольку эта личность себя осознала, то она, значит, прекрасно понимает, какой уровень и какой статус занимают эти писания. И эти писания занимают самый высший уровень. То есть они вне даже всех уровней. То есть все уровни, они ниже того положения, на котором находятся эти произведения. Что такое трансцендентное? То есть это выходит за опыт, за рамки наших представлений, нашего опыта и всего остального. Откуда у человека проистекает вот эта сонливость и все остальное? От его отождествления себя с телом. То есть насколько сильно он отождествляет себя с телом, настолько он практически не в состоянии что-то понять или что-то сделать. Но как только человек просто принимает положение духовного учителя и начинает следовать, то он вырывается из-под влияния низших гун материальной природы. Это очень хорошо можно увидеть. Вот у меня, допустим, очень богатый опыт. То есть я жил очень греховной, неправедной жизнью. И только лишь мне, так сказать, посчастливилось предаться какой-то определенной системе. Просто желание появилось вырваться из этого порочного круга. И я видел, что многие люди занимаются греховной деятельностью, ведут какой-то определенный образ жизни, и они не могут вырваться ни при каких обстоятельствах. Их практически ничего не может вырвать. Почему? Они обращаются к разным формам деятельности, к наукам. Но все эти формы деятельности и все эти науки, они все обусловленные. То есть они все принадлежат к материальным понятиям. Поэтому человек, обращаясь к этим материальным наукам, вроде бы думая, что он изменится благодаря этим материальным каким-то принципам, материальным системам, на самом деле он не может вырваться из этого порочного круга. Вообще. И вот в свое время, читая книги, религиозные книги, я очень сильно стал улавливать, что есть что-то более важное. То есть есть наше обращение, то есть мы к кому-то должны обращаться. То есть всегда остается незадействованным один очень важный фактор. Мы обращаемся к кому угодно, но не к тому, чье присутствие мы постоянно ощущаем. То есть мы всегда обращаемся к своему уму, мы обращаемся к разуму, к каким-то событиям, мы обращаемся к каким-то могущественным личностям, и все это признаки чего? Нишигун. То есть обращаться к могущественным личностям, это говорится о том, что мы прямо на одной ноге с демонами стоим. Говорится, что те люди, которые находятся в гуне страсти, они обращаются к великим личностям, поклоняются великим личностям и демонам. Люди, находящиеся в гуне невежества, поклоняются предкам и духам. Если определить, допустим, природу среднего человека сейчас в Кали-Югу, вот таких людей, как мы, молодых людей, то это, как правило, гуна страсти. То есть еще и страсть иногда преобладает, иногда невежество. То есть мы очень быстро впадаем в уныние, когда что-то у нас не получается, и очень так же быстро заводимся, желая немедленного результата, желание немедленного совершенства. Но обращаясь к обусловленным формам деятельности, к практикам, которые обусловлены этой же материальной природой, мы ввергаемся туда столько сил и столько энергии вложенных в эту обусловленную природу. И в итоге чего мы достигаем? В лучшем случае мы получаем более совершенное тело. Мы даже не можем получить совершенные мозги. В лучшем случае мы получаем совершенное тело. И все. И еще раз происходит виток. Мы возвращаемся сюда, в материальный мир, поскольку мы привязались к этим совершенствам. И опять продолжаем влачить это жалкое материальное существование. И вот тогда, много времени назад, то есть 7 лет назад, я решил начать обращаться, вот то, что я знал, допустим, то, что я прочитал, был какой-то определенный прогресс, потому что я чувствовал, что эта субстанция, она реагирует. Каким-то образом она реагирует, и она существует. Но слишком сильные привязанности. Слишком сильные привязанности. То есть даже мы можем видеть наличие этой субстанции, видеть, что есть Бог, даже понимать это в голове, осознавать. Но у нас очень много ложных представлений. Каких ложных представлений? Как бы так сделать? Вот как-то ему предаться и все сохранить, все чувственные наслаждения. Этого невозможно. Всегда будет идти сочетание. То есть, как мы только обусловлено это действием, значит, мы должны выбрать цель. Цель должна быть выше материальных целей. Если эта цель выше материальных целей, тогда мы можем более решительно предаваться. Если наша цель просто даже очиститься, этого мало. Если наша цель просто очищаться, это просто материальная благость. Желание очищаться, очищаться, очищаться. Зачем, почему, никто ничего не знает. Желание очищаться. То есть, просто для чего человек очищается? Чтобы не страдать. И такой уровень преданных, просто, который действует только из-за того, чтобы избежать страданий. Что это за уровень? А? Ну что это за уровень? Практически это имперсонализм, это буддизм. В буддизме все построено на то, чтобы что? Освободиться от чего? От страданий. И больше ничего. Только взять и освободиться от страданий. Практически это гьяни. Прабхупада описывает в своих комментариях цели гьяна-йоги. Он говорит, они страдают, они начинают задумываться об освобождении. От чего же они освобождаются? Они освобождаются от страданий. Но даже при этом человек может, освободившись от каких-то страданий, он должен получить, что знание, для чего он освобождается от страданий. Вот человек просто ради того, чтобы освободиться от страданий. Что дальше? И у человека остается вакуум. То есть вот эта пустота внутри. Духовная потенция его полностью не проявлена. Он освободился, но он не знает, что делать. Как уголовник, который 15 лет сидел в тюрьме, освобождается, и он не знает, чем заняться. Вы посмотрите, как похоже даже это состояние сознания и состояние той вот этой вот непричастности. И практически 90% уголовников после освобождения что? Возвращают. Потому что они не знают, чем заняться. Они не адаптированы к той системе освобождения. Они не знают, что там делать дальше-то. Ну, освободился. А дальше что? Они мыкаются, гуляют. Сначала они наслаждаются какое-то время свободы, пьют, гуляют. Вроде все так. Все здорово. А потом что-то надо действовать, и это действие должно принести им удовлетворение. Им удовлетворение. И это есть тот шаг, который позволяет им опять совершать что? Падение. Я должен что-то сделать, что меня удовлетворит в большей степени. Человек совершает поступок и уходит обратно. Точно так же все эти формы освобождения, так называемые, они возвращают живое существо обратно. Оно не может удержаться долго там. Оно освобождается, как говорит уголовник, не знает, чем заняться там, оно висит там в этом корпускулярном состоянии, светится, какое-то время блаженствует. Даже если здесь пройдут очень большие временные отрезки, шкалы времени, есть такая глава в Шримад-Бхагаватам, 3.1, шкалы времени. Вы освобождаетесь, вы там пробыли так недолго на самом деле, мгновение. Но здесь прошло уже тысяча эпох, здесь прошли там, то есть, кальпы, может быть, брахмы уже поменялись, не знаю, сколько брахм поменялось, миллион брахм могло поменяться. Но вы все равно возвращаетесь, потому что для вас там время совершенно недолго прошло. Вы не думаете, что вот сколько мы здесь с вами вот, живем, вот наши, допустим, сейчас, кому мне там 34 года, и я думаю, о, 34 года, такая длинная жизнь. С позиции даже Луны моя жизнь, как, не знаю, жизнь таракана. Даже с позиции жителей Луны, они живут 10 тысяч лет. Вы представьте, 10 тысяч лет и 34 года. Что за жизнь для них это? А? Вот вы, математики, есть? Ну-ка посчитайте. Человек, который живет 10 тысяч лет, 34 года для него, это как сколько по отношению к моим 34 годам? Или к нашим 100 годам? А? 4 месяца? 4 месяца, да? Ну, кто-то есть же такие животные, которые 4 месяца живут. Какие-то мухи там, кузнечики какие-то. Они 4 месяца, пока тепло, так сказать, они прыгают, стрекочут. Успевают родиться, созреть, состариться, заболеть и помереть. 4 месяца. Так вот, это только с позиции Луны. Третий уровень райской планеты. А представляете, что такое с позиции Брахма-Джойти? То есть тогда, когда мы вырываемся даже. Мы же там на самом деле пребываем, даже когда достигнем этого Саюджи, то есть освобождения персонального. Мы там пребываем мгновение одно. Но здесь успевает пройти столько лет, и те люди, которые здесь сидят и это наблюдают, они говорят, о, это как он долго там, он навечно ушел туда. На какое вечно? Он туда не ушел навечно. Так же тем, кто сидят в тюрьме, когда кто-то освобождается, они думают, о, ну вообще он освободился, наконец-то. Ну сейчас он там будет. А потом смотрит, он через 4 месяца, бум, опять. И смеется еще при этом. Потому что ему больно, что он обратно возвращается. А с другой стороны, одним не больно, потому что адаптация другая. Точно так же живое существо, пока оно не обратится вот к той, как сказать, природе, которую называют трансцендентной, то есть оно должно выйти за рамки наших материальных представлений. Мы это можем лишь ощутить под воздействием какого-то общения. Итак, человек проходит разные этапы. Вот мы говорим единство и различие религий. Каждая религиозная система на самом деле позволяет человеку постепенно приобщаться к более высоким понятиям. То есть вот мы в христианство приходим, мы начинаем обсуждать, как это к Богу обращаться, как это к Нему молиться, допустим. Вернее, как Ему молиться, что это такое. Но поскольку уровень образованности очень высокий сейчас в Кали-Югу, такой технократический, практически эти богословские труды, они остаются для понимания современного человека уже с таким уровнем восприятия, они остаются практически закрыты. То есть они уже разадаптированы для этой ситуации. То есть человек, который имеет высшее образование, допустим, ему очень сложно взять и читать вот этими притчами, какими-то, в общем-то, понятиями, он не может этого воспринять, и он отбрасывает это. Даже вы видите, как люди берут эти книги, да, допустим, Бхагавад-гиту, они начинают только пытаться читать, и они говорят, о, это тяжело. Это очень тяжело. Потому что, чтобы это воспринять, должна произойти адаптация. Что такое? Человеческий ум должен подготовиться к этому, чтобы воспринять эти вещи. И вот мы сейчас, допустим, видим, что каждый, он в таком же разадаптированном состоянии находится. Он даже 5 лет служит здесь, чем 4, 10 лет, он готовится на следующую жизнь, очистится. Но он так и не адаптировался к восприятию Шримад-Бхагаватам. Он не видит, что это личности, что они действуют, что эта книга, она может действовать так же, как личность. Он не может понять, что, допустим, какой-то человек, он берет ручку, ложит, да, и начинает так пальцем вращать, и ручка поднимается и начинает крутиться. Его спрашивают, как ты это делаешь? Он говорит, это очень просто. Потому что я полностью соединяюсь с его энергетическим полем. Потому что это тоже живая материя, это живая субстанция. Я беру и начинаю с ней. А люди, которые смотрят на это, им не понять этого. Их сознание очень осквернено. Оно не может даже представить, как это в какое-то поле энергетическое одно войти, как-то там что-то. Ручка, она не трансцендентная вещь. А здесь писание, в котором заложены все шифры, коды, все знаки, все понятия, мысли, ключи, все цифровые, все здесь заложено. Эта книга личная. Пока мы материалисты, мы воспринимаем ее материально. Когда мы становимся людьми верующими, или, как говорят, трансценденталистами. Не просто верим, а имеем знания об этом и какую-то реализацию. Как эта книга, она вступает с нами в контакт. Мы выказываем ей искреннее почтение, мы не спим там, слушая ее с такими тупыми бараньими мозгами, и тут... У нас нету желания освободиться. Ни от чего. У нас даже нет желания освобождения. У нас какие желания? Поправить свое материальное положение. Каждый приходит с мешком дырявым, чтобы туда набрать денег, или в лучшем случае накачать мускулы. Каким-то образом стать совершенной личностью. И то с позиции материальных качеств. В этом вся проблема. Поэтому Священное Писание дает нам какой уровень? Оно, Священное Писание устроено таким образом, что оно автоматически начинает действовать через гун. Тамасика, раджастика, сатвика. Ты читаешь трансцендентное произведение, но ты в полном тамасе, и тебя начинает действовать. Ты оттуда выдираешь, о, оказывается, вот это, о, оказывается, вот это, о, оказывается, это. У нас даже восприятие в зависимости с гунами. Поэтому также и служение проходит в трех гунах материальной природы. В тамасе, в раджасе и в благости. В тамасе все время уединяется человек, он обусловлен такими, все время один на один сам с собой находится, он такой сторонится большого общения, все время где-то какие-то закутки ищет, какие-то там, кстати, загажники, чтобы там посидеть, что-то почитать, в одиночестве он такой, одиночка, преданная одиночка. Он такой сонливый, ленивый, да, это описано. Описано Дживы Госвами, как себя ведут преданные, которые находятся, совершают преданное служение в гуне невежества. Они тоже встают на путь преданного служения, они даже соображают, что от этого можно как-то извлечь какую-то пользу, пользу здоровья, пользу там материальную, вообще просто не страдать можно, хорошие здесь условия такие. Здесь, по крайней мере, тебя не колотят. И такое представление вот, это есть тамас. Эти люди предаются в тамасе. И здесь самое главное, что здесь никто никого не бьет. Есть, конечно, один, который всех раздражает, но ничего, можно терпеть. А так-то нормально все. Поэтому человеку очень сложно. И вот в этом стихе как раз Шрила Прабхупада, он дает вот такое мощное умонастроение. Он говорит, мой духовный учитель Шрила Бхактивинода Сарасвати говорил всем своим ученикам, что вы сможете достичь, если вы также решительно предадитесь, что все есть для того, чтобы в этой жизни уйти. И мы видим, один 10 лет ходит сюда, и толку никакого. Другой там 2 года ходит, и уже столько... Самое главное, удержать его. Удержать этот вес. Удержать его. И так мы долго тут копошимся, возимся, все со своим прошлым разобраться не можем, со своим настоящим. И все копошатся. Что, то ли делать, то ли не делать. Ой, мое прошлое, я такой, у меня 10 классов образования, я бурят, я не смогу. А я такая матаджи, у меня тут ножка кривая, я тоже не смогу. А у меня что, у меня там прыщики какие-то в ухе, я тоже не смогу. А у меня мать такая сумасшедшая, ну мне путь закрыт. И каждый носится со своим прошлым, и что-то все думает, что-то спекулирует, и весь погружается в эти спекуляции. И когда он опираться начинает на эти спекуляции, ни о какой духовной жизни даже речи не может быть. Как он может начать духовную жизнь, когда он постоянно опирается на все спекуляции? Даже и в этом случае нам дан ключ. Нам говорят, повторяй Хари Кришна. Мы начинаем повторять эти звуковые вибрации, они начинают трансформировать все наши, кстати, идеи, так сказать, начинают потихоньку растворяться, разжижаться, если мы, опять же, решительны. Как мы можем читать джапу? Мы не можем ее начать читать. Это редкий случай, когда видишь людей, которые начинают повторять Хари Кришна строго, строго, то есть постоянно, 16 кругов каждый день, только оперевшись на книги Шрилы Прабхупады. И все, даже не получая никакого общения. Это единицы таких людей. В основном, чтобы это делать, нужно постоянно какой-то извне толчок. То есть нужно общаться с этими людьми, которые это делают постоянно. Если мы общаемся с ними, то мы это удержимся. Если мы прекращаем общаться... Вы что думаете, вот эти люди всякие, они уходят там, инициированные преданные, они иногда тут в сторону отходят. Вы думаете, они так здорово продолжают следовать им? Постепенно это все. Прабхупада даже сам в лекции рассказывал, как это происходит. Вы его видите, он мешочком сразу машет вам за километр. О, Прабхупада, все нормально, я джапу читаю. А к нему подходишь, там чего так даже нет. Но мешочек у него еще в руке оказался, он его так потряс. Я говорю, ну-ка дай-ка мешочек потрогал, там чего так даже нет. А где что-то? Ой, забыл там, ты читал всю ночь. Там уже даже в мешочке даже чего так нет. Потому что охота оставить от себе мнение. То есть опять показушничество. То есть каждый раз человек лишь бы для показухи что-то сделать. Даже все формы деятельности, это чтобы показать, что я крутой. Кому? Тхрула кому показывал, что он крутой? Людям. Кришна говорит, насколько мне предаются, настолько я вознаграждаю. Что такое крутой? Тхрула Махараджи было 5 лет, он не был чернопоясником, он не был бизнесменом, он не был никаким-то. Ему было 5 лет всего, он был мальчишка. Он за 6 месяцев смог сделать то, чего не смогли сделать никакие кшатри, никто не смог сделать. И вот это восприятие, что такое духовная субстанция и что такое материальные качества, они постоянно в нашей голове вот так вот воткнуты противоречиво. Мы видим вот такого человека с мышцами, вы попробуйте ему скажите, займись духовной практикой, возьми поклонись кому-нибудь, человеку, который меньше тебя и слабее тебя. И попробуй возьми и служи ему только за то, что он там получил духовное посвящение. И вы увидите, как эти люди бездуховные. Пока человек не осознает, что такое духовная природа, он не сможет вырваться из плена этих всех материальных представлений. Он всегда будет в качестве людей оценивать по их силе, по их технике, по их богатствам, по их мозгам и все остальное. Он никогда не сможет воспринять, почему духовный учитель садится, говорит такие простые вещи, неинтересные лекции рассказывает. И почему он духовный учитель? Он не может понять, потому что там заключена чистая духовная энергия. Там постоянно все на духовной теме. То есть он говорит просто, вот надо служить, надо повторять джапу, никаких историй про уровни пространства, про многомерности может не рассказывать. И у человека полное отсутствие его восприятия. Почему? Потому что он хочет, чтобы духовный учитель подошел с позиции его личных представлений к нему. То есть он опять берет материальные качества и начинает с позиции материальных представлений смотреть. На духовного учителя, на знания и на все остальное. И от этого происходит тормоз такой. Что человек никак не может разобраться, что же такое духовная жизнь. Что же все-таки стоит в основе духовной жизни? Наше греховное прошлое, наше вот настоящее, которое мы все время там связаны с нашим прошлым греховным, и наше будущее, неудачное будущее. Как можно чего-то достичь? Еще достичь результата. Если одна все время фраза звучит, ну это невозможно. Как? И здесь написано, что даже великие кшатри, не какие-то 5-летние мальчики, а великие кшатри, которые умерщвляли свою плоть, то есть такие аскезы принимали, они не могли этого сделать. Почему? Почему? Потому что их все это, вся это умерщвление плоти и всех остальных вещей, оно было связано с материальными представлениями настолько сильно, что даже они совершали, но не могли этого сделать так. То есть Тхрула встал сразу на духовную платформу. А что такое духовная платформа? Это решимость достичь результата. Он не хотел достичь чистой преданности Господу. В чем же был его результат? Почему он Вишну увидел? И почему Господь пришел к нему? На чем он был сконцентрирован и миновал сразу все гуны? Что сказала ему Суручи? Удовлетворить Господа. Так на чем он был сконцентрирован? На своем кшатризме, на своих мускулах, на чем-то еще, на деньгах, на здоровье, на очищении. На чем же он был сконцентрирован, этот мальчик? А? На чем? Что там сейчас сказал? Ну слушай, ну. На служении Богу. Все тут сконцентрированы на служении Богу. Но мало кто сконцентрирован на его удовлетворении. И все силы направил для того, чтобы удовлетворить его. Не очиститься самому, не за денег заработать, не какие-то тут какие-то силы развить. Или мозги, так сказать, свои. А все сконцентрировал на том, чтобы его удовлетворить. И Нарада ему сказал, удовлетворить ты можешь вот так вот делая, сильнее стукни себя там по ушам. Молоток возьми по голове, себя стукни лучше, раз не можешь. Это вот и есть решимость удовлетворить Кришну. Вот ты сидишь, наверное, и не можешь. Ты не можешь удовлетворить, почему? Материальные желания есть. Материальные цели. Но сейчас поменять какое-то, что-то другое условие, и где ты увидишь, что цель забрежет, тут же появится сила, ты не будешь спать. Почему? Цели еще нету. Еще очень мало кто осознает, что цель-то вся — это удовлетворить Кришну. Удовлетворить духовного учителя тем, что он нам сказал. Садхана, вот так, вот так, вот так мы делаем. И мы полностью погружаемся туда. Без желания какого-то там очищения или чего-то еще. У нас даже нет желания очищения. У нас есть желание и решимость только удовлетворить его. Мы не думаем там... Саюджи, Салокью, Санипью, Санидью, там что-то там, Саюджи. У нас нету ни одной, в голове не должно быть ни одной из форм освобождения. Хотя нам говорят о Вайкунтхах, о том, о сём. На чем мы-то сконцентрированы? Бхакти-йога, что такое? Какой результат? Удовлетворение Господа. Бхакты, которые удовлетворили Господа. Это бхакты. Поэтому тот, кто быстрее поймет это, что надо сконцентрироваться на удовлетворении Кришны, он мгновенно прогрессирует. Вы увидите, он за полгода сделает то, чего за 10 лет другие не сделали. Потому что его сознание постоянно сконцентрировано на удовлетворении Кришны. И он не думает там, заболеет он, что-то с ним произойдет, что о нем скажут, о его прошлом. Он не думает ни о своем, ни о прошлом. Он все время сконцентрирован в настоящем на удовлетворении Кришны. От этого такая решимость и все остальное. Потому что даже источником этой решимости является сам Кришна. Он дает решимость этому человеку. Потому что видит, как он сильно сконцентрировался на его удовлетворении. Когда человек погружается в своем сознании на удовлетворении Господа, он сразу же занимает свое какое положение? А? Естественное положение. Он сразу занимает свое естественное положение, даже здесь, находясь в этом материальном мире. Как тут же на него начинают влиять духовные энергии, начинают сразу ослабевать гуны мощнее, чем у других и все остальное. Поэтому что-то у него получаться начинает, потому что он сконцентрирован. И Кришна начинает через него делать. В большей степени, чем через кого-либо другого, который все сидит там. Оторви его вообще тогда. Да, вы как не поймете это? Почему? Потому что все осквернено какими-то материальными желаниями. Очень много всего там, желаний каких-то. Ребеночка потаскать. Жену пообнимать или еще что-нибудь. Все сконцентрированы на этих меркантильных вещах, и поэтому все так. Это становится преобладающим желанием достичь этого, чем достичь удовлетворения Кришны. То есть удовлетворить его. Да чем же Кришна был удовлетворен? Почему он пришел перед Тхрувой? Что, Тхрува, думаете, совершенным образом делал асаны? Почему же Тхрува Пхакта? Он просто взял все свои силенки. Все вот взял, что у него было, со своим прошлым, со всем настоящим, и сказал, я даже не умру. Он как та птичка, которая пишет про пады, которая сказала, я выпью сейчас океан, если ты мне океан не отдашь мои яички, я выпью его. Она бы, естественно, не выпила. Но в сердце своем она была полностью настроена выпить его. Вы не думаете, что это как вы, да? Мы желаем в этой жизни прийти к Кришне, и так, и ждешь, когда же Кришна услышит это. Давай, услышим. Она на самом деле была так настроена, и она подлетела к реке и начала пить его. Это, вы не думаете, что это какой-то обман, понимаете? Это какой-то обман мозга, что аутотренинг, что вы просто берете и начинаете обманывать Кришну. Ой, на самом деле мы хотим тебя достигнуть. Да нет, так как может кто-то обмануть. Это на самом деле должно произойти в сердце. Еще плюс подкрепиться поступками. А здесь каждый. Ой, у меня такое прошлое. Ой, а вдруг кто-то скажет обо мне. Какой преданный? В Бхагавад-гите написано, что и в славе, и в бесславии. То есть, когда тебя всяк раз обзывают, он все равно остается неизменным. Кто про тебя там что не говорит, он продолжает служить. Все боятся, что о них скажут, что о них подумают, что там. Если вы не верите Кришне, зачем тогда это делать? Жизнь пройдет мимо. Прабхупада все время говорил, так мало времени. 7 дней до смерти. 7 дней всего до смерти. А у нас столько поглощены мы всеми этими материальными желаниями. Я же вам объяснял, как это сделать. Кто-то распространяет книги, все делает. Но он делает по-другому это. Сознание еще не подключилось. В одном из журналов этот Санкиртан, написано там сзади. Три должно быть качества у санкиртанщика. Он должен распространять либо из сострадания, это санкиртанщик. То есть когда мы можем говорить, что этот человек санкиртанщик. Не по его результатам говорим, что он там тысяча книг, а по его умонастроению, его сознанию. Сострадание к живым существам, желание удовлетворить духовного учителя и ради очищения. Три категории вот эти должны присутствовать полностью в сознании этого человека, который распространяет книги. И мы должны его настроить, поднять его до этого уровня. То есть, ну как это мы? Мы просто строго следуем всем правилам, предписаниям и всего остального. Все у нас тут, кстати, никакие там, вот как вот тут говорят, проценты туда-сюда. Чем чище мы сможем воспринять садхану, да? Чем чище мы ее построим, тем быстрее мы можем достигнуть такого же, как Тхрува Махарадж, результата. Потому что наше желание-то какое? Все-таки удовлетворить духовного учителя. Желание очищения — это все-таки не то еще. Даже сострадание к живым существам, ну это хорошо, это ахимса. Даже высшее сострадание и сострадание давать им сознание Кришны. И что? Кто вот помнит, что говорил Прабхупада о сострадании? Что? Высшее сострадание дать им знание. А я вот скажу, высшее сострадание — это строго и неукоснительно исполнять волю Господа. Так что ты промахнулся. Высшее сострадание — это как Арджуна, убить тех, кто сказал кому. Он сказал, иди убей, и Арджуна пошел убил. Почему? Как страшно звучит для материалиста, который не понимает, не соображает, о чем речь. Он говорит, о боже мой, что они говорят? О боже мой, убить, ой, разорвать, доской придавить. Для них уже проблема. А суть-то в чем всегда? Бхакта делает все то, что хочет Кришна. Кришна ему говорит, иди сострадай. Он тут же уже сострадает. Кришна говорит, прекрати сострадать. Он уже не сострадает. В чем сострадание? Ты должен понять, что такое сострадание. Это полностью предаться мне и действовать под моим руководством и под моим покровительством. Тот, кто действует так, он уже сострадает автоматически всем. Потому что я самый милостивый, я самый, и он говорит, я самый-самый-самый. Все. Смотрите, даже все эти формы сострадания имеют разное восприятие. Разное абсолютно. Из сострадания ко всем живым существам оставаться в материальном мире. Это тоже одна из форм сострадания. А кто-то говорит, Господь, мне ничего не надо, мне единственное надо. Я что значит сострадаешь, не сострадаешь? Я твой преданный. Если ты посчитаешь необходимым, чтобы я здесь оставался, нет никаких проблем. Я счастлив, когда я могу сделать то, что ты хочешь. Все. Это естественное предназначение живого существа — находиться в таком сознании. Шрила Махарадж достигает всего только лишь потому так быстро, что он полностью сконцентрировался на удовлетворении Господа. Даже имея материальное желание. Но он был сконцентрирован на удовлетворении. И что? Ему сказали, оставь все, иди это делай. Вы не думаете, что он притащил с собой там свои игрушки, там все деньги, все окружение, сел там на крутое кресло и давай предаваться, хавает там все подряд и предается, так сказать, автоматически. Он все оставил, даже чтобы исполнить материальные желания, он все оставил и понял, чтобы что-то даже получить, надо полностью удовлетворить. И Нарада Муни ему сказал, как надо удовлетворить. Он полностью весь погрузился. И за одну жизнь достиг. За одну жизнь. А когда мы спим, какая жизнь? Когда даже нет контакта между той средой, в которой мы находимся. Мы всегда приходим с материальными желаниями, как Бхакти Бхава Махарадж говорит, все приходят с материальными желаниями. И так сказать, получается, лучшие — это которые хотят лучше чистой жизни. Они хотят чистой жизни. Не то, что там страдания, не страдания. Чистой жизни. Они просто хотят чистой жизни. И в процессе желания этой чистой жизни они очищаются, и все остальное приходит. Ты сейчас заснешь там и пойдешь. Поэтому твой ум так быстро оскверняется. Всеми взгодами, невзгодами, там, всем остальным, что у тебя в уме там. Потому что еще никто не осознает, что такое положение преданного. Поэтому, так скажи, обижается, что там что-то, какое-то сказали, ему не понравилось, что это в его адрес, и он сразу... Как можно достигнуть, если постоянно находиться в таком настроении? Бить себя по ушам, чтобы не заснуть. Конечно, это какая-то форма решимости. Кто-то по ушам бьет, кто-то спит, но между ними нет разницы. Потому что тот и другой не слушает. Один по ушам хлещет себя, все сидит, а другой все засыпает, борется. То есть он с ушами борется, тут все они борются со сном. Интереса нету. Углубиться, так сказать, вглубь этих понятий, вглубь этого восприятия. Поэтому ничего не происходит. Год, два, три, четыре, и так еле-еле, тан-тан-тан. Хотя вроде результаты. А вот Хрула никаких результатов. Стоит на одной ноге в лесу. Никакой храм возле него не построился, ничего. Он сам стал храмом. Он сам стал храмом Вишну. У него на голове появилась чакра и все остальное. И в сердце его происходила служба круглые сутки, день и ночь. День и ночь только и слышно было у него внутри. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Больше ничего там не было внутри. Там только одна эта вибрация была. Ом намо Бхагавате Васудевая. И все то, что способствовало, чтобы это все звучало внутри. И все. Круглые сутки, 24 часа. Ни на секунду не останусь. Какая решимость? Поэтому никто не удивляется, что когда мы видим преданных, которые так решительно настроены, и на самом деле сделали Кришну своей целью, что у них что-то получается, что-то там Кришна... Они очень решительно настроены. Они не беспокоятся, кто там что скажет, и кто там как посмотрит. Кинет в них камень кто-нибудь или там яблоко даст. Это есть сознание преданного служения. И Шрила Бхактина Сарасвати поэтому говорил своим ученикам, как раз приводя в пример Тхрува Махараджа, что суть не в вашем возрасте, как некоторые говорят, о, мне годов мало, вот если бы мне Лакшминарайана было столько же, вот 34, тогда другое дело. Это понятно, вся ваш секрет в том, что вам 30 лет. Вот чем секрет оказывается, что мне 30 лет. Секрет не в этом. И нет никакого секрета. Желание что-то сделать. И сделать побольше. Как Прабхупада говорил. Два моих брата желали долгой и здоровой жизни. А мы лишь с сестрой. Желали побольше успеть сделать для Кришны что-нибудь. Послужить ему. И когда уж ему надо, он мог нас в любую минуту, в любую секунду забрать. Поэтому мы с сестрой живем долгую и счастливую жизнь. А два моих брата умерли. Какова ценность жизни, которая была, прошла вне служения Богу? Какова ценность ее? Какова ценность человеческой жизни, который всю жизнь сидел в тюрьме? Вот представим, да, я знаю таких людей, у меня даже есть вот такой знакомые, такие были, я помню. Они там лет в 14 как сели, и вот там в прошлом году он где-то там в зоне от чахотки умер. Вот его хоронят, да, а я про себя задумываюсь, допустим. Что? Вот я не знаю, хорошо, плохо. У меня нет такого понятия, хорошо или плохо. В чем цель была? Мне все время интересно, в чем цель была его жизни? И на самом ли деле стоит так жить? Стоила ли эта жизнь того, чтобы так вот ее закончить, так начать и так закончить? Смотрю также телевизор, там раз, бам. Помню, я первый раз задумался. Этот Ворошилов у нас был такой. Его хоронили. На пушке тянут, там гроб, ордена, не знаю, орденов там целая вереница. Его тянут на пушке, это было давно, вы все были маленькие наверняка. Его тянут там на пушке, там стреляет салют, все кричат, ура, ура, там, не знаю, ура, или наоборот, плачет, не поймешь. Короче, его тянут. Я тоже думаю, вот в чем смысл его жизни был? Чтобы так на пушке ехать в гробу? Вереница орденов. Куда он, что? На Вайкунтха Локу пошел? Наверняка он в ад пошел. А то, что здесь приобрели, что оно? Никакой ценности не имеет. Ямадуты стоят возле постели и ждут. И там ей орденами их не уговоришь, деньги им не дашь, им ничего не надо. Они вообще, они неподкупные личности. Ямадуты вообще такие классные. Они настолько классно привязаны к своему служению, что их ничем не купишь, ямадутов. Потому что у них нет этих ценностей, как у нас. Мы скажем, ты что, ты куда меня потащил? Я крутой, у меня черный пояс. Что? Ямадут. Он сам весь черный уже. И пока человек не задумывается о вот этой проблеме, желания взглянуть немного под другим углом на природу своей деятельности здесь, в материальном мире. Что же здесь все-таки более ценное? Что же здесь в этой жизни самое важное? Самое важное, не обижаться там на что-то, а самое важное. Иногда люди, поскольку они не имеют духовного знания, они думают, что их там оскорбляют, подкалывают. Нет. Это говорится о том, что они наиболее дороги Богу. Поэтому Бог так устраивает, что начинает именно к ним обращаться. Ты что, ты же лучше, ты же более достоин. Надо тебе вылазить отсюда, ты что здесь засел? Индрадюна Махарадж, он рассказывал, когда он пришел с армии, представляете, вот я, вы не видели, наверное, Индрадюна Махараджа. Ему точно то, латы, доспехи, так сказать, копье, коня, там, меч. Он как кшатрийская внешность. Видели, да, внешность какая? И все привлекаются, ууу, такая личность, он воевал во Вьетнаме, и все начинают. Вы послушайте его учеников. Чем они привлекались? Что он там такой был. И он был крутой такой. И он говорит, когда я увидел Прабхупаду, у меня единственное, что было, вот в сердце какое ощущение, что я должен это делать. Вот с ним, для него, для его удовлетворения. А другой Махарадж, он говорит, я просто шел и смотрю, кого-то встречают. Он сейчас теперь духовный учитель. И я в толпу залезу, ну кого там встречают? Да, там один духовный учитель. Что за духовный учитель? Ну там один старик с Индии. Такой крутой, классный. И он, говорит, туда пролез и дает, и Прабхупада так мимо шел, и на него так посмотрел. И он только один раз на него посмотрел. И у него в голове такая, прямо как телепатия. Негодяй, ты что здесь делаешь в этом мире, а? Ты как еще здесь? Ты что здесь делаешь? С таким возмущением у него в голове прозвучало это. Ты еще здесь? Негодяй, ты как здесь еще в материальном мире, ты здесь еще находишься? И вот этот человек, у него аж в горле так вот все сжалось и все это. И он тут же на следующий день пошел в этот центр, и он сейчас духовный учитель. Он рассказывал сам, как он. Каждый духовный учитель его спрашивает, как вы предались чего-то, как... Он рассказывал. Мне хватило одного взгляда Прабхупады. Эй, негодяй, ты еще здесь, ты что здесь делаешь? Здесь, в этом материальном мире, ты что? Кто хочет сумасшедший дом? Какая разница, что вы великий художник, великий спортсмен? Если вы в сумасшедшем доме и вас признали идиотом, ну какая ценность от того, что вы имеете какие-то качества? Какая ценность? Прабхупада говорит, любой, кто опирается на материальные ценности, на материальные представления, на материальные цели, он сумасшедший. Потому что он не понимает, что душа, духовной жизнью надо жить, потому что мы души. И если мы имеем какие-то качества, развили какую-то природу, в теле даже, мы должны просто это все полностью задействовать в служении Кришне. Арджуна был воином. За что он сражался? Он защищал религиозные принципы, защищал преданных. Кшатри. Он всю свою природу отдал Кришне. Богатые люди, что они делают? А? Они все свои богатства задействовали в том, чтобы распространить сознание Кришны. И дать людям еще другим узнать о Господе. И тем самым тоже в служении находиться. Умные люди, мозги у них хорошие, образование. Что? Они все эти знания и все это образование использовали, чтобы объяснить таким же людям. И все в итоге можно использовать в служении Богу. Так вот, что самое главное в итоге-то. Это взять себя и подвести к этому, что мы должны удовлетворить Кришну в этой жизни. В этой. Не в следующей. Или как там какой-то астролог приходит где-то там, я говорю, в Индии. О, ты через 5 жизней вернешься, а ты через 10. Кто такие? Прабхупада всегда говорит, в этой жизни. Вьясадева поднимает свой палец и говорит, в этой жизни. За одну жизнь можно это сделать. Каждый может это сделать за одну жизнь. И мы начинаем там сразу, о, пураник, цветистый язык, вет. Ой, этот может с этой фишки, тот с другой фишки, с этот реально, этот нереально. Каждый может это. Но не каждый хочет. Вот в чем проблема. Поэтому один сидит молотком бьет, другой там еще что-нибудь, третий спит. И потом думает, я же уже 5 лет, у меня срок подошел. Никакой срок-то не подошел, какая разница 5 лет? Срок не подошел, даже 5 лет прошло, как 3 дня. Может быть, за 5 лет он 3 дня всего предавался, по-настоящему. Друг говорит, о, у меня уже тоже срок подошел. Надо же предаваться. Вот сколько здесь есть, вот смотрите, в нашей даже среде, сколько есть людей, которые пытались предаться. И вот сидит Амаравати, она инициированная преданная, у нее есть духовный учитель, она получила милость, и она следует. У нее 2 детей. А я знаю, сколько сюда ходили еще до нее, и они так и все ходят. И все критикуют что-то там, вот тот не такой, этот не такой, они вот то не так. И в этом суть их жизни, ходить и критиковать преданных. Они посвятили этому жизнь, ходить и критиковать преданных. Они даже не понимают, чем они заняты. Они реакции будут получать за это. Вы не думаете, что это йога в гневе? Прабхупада никого даже не благословил на йогу в гневе. Вот ты будешь убивать преданных и вернешься в мою обитель. Ты будешь их критиковать с утра до ночи и вернешься в мою обитель. Они ходят уже по 5 лет, по 6 лет. Ходят, едят, едят. Что они все делают? Я не пойму. Они же забыли, зачем сюда приходят. У них только надо поесть прийти. И то мы даем. Я не говорю, что их не надо. Пусть они едят. И вместо того, чтобы им постоянно объяснять это, говорить им об этом, кто может им сказать, когда сам никто не понимает, как надо вдохновить людей? Ну что, сам не вдохновлен. Когда человек вдохновлен какой-то идеей, могуществом, величием каким-то, он, что бы ни говорил, от него это только исходит. Вот если вы великий, вы даже будете говорить о чистоте, о всем, все будут получать от вас ваше величие. И тоже захотят быть великими. А наше желание какое? Успеть, пока мы еще здесь, пока нас еще не скинули, не сбросили, камнями не забросали, не приколотили. Не пришли и всем не рассказали, какие мы были в прошлом. Надо успеть, пока есть благоприятная почва, что-то в этой жизни на самом деле сделать для Кришны. Если Кришна узнает, что это, он погасит любой пожар. Говорит, никогда не печалься о своем прошлом. Успокойся, скажи всем, кто ты. Что ты все от этого скрываешь, убегаешь? Кто лучше моего преданного? Покажи мне хоть одного человека, кто лучше моего преданного. Кто лучше того, кто предался мне. Они даже не понимают, когда они критикуют преданных там, за их прошлое, они не понимают, что они должны прославить этих людей, видя, как через такое прошлое эти люди пришли к самому высшему. А они, не имея даже лучшее прошлое, не могут подойти к этому. Не могут. Кто может быть лучше предавшейся души, Кришна говорит? Кто может быть дороже того, кто распространяет эту науку моим преданным? Нет для меня дороже такого преданного, и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Каждый из вас это тот, кто распространяет эту науку другим. И они становятся преданными, они хотят петь Хари Кришну. Вы даете им там бурсы, даете им благовония, даете им книги. И они предаются. И нет дороже. Какая разница, какая у вас карма? Кришна говорит, я все сожгу. Сарват карман парит я джананеком шаранам враджа. А он сидит, думает, как бы убежать, как бы там. Ой, нет, нет, у меня проблемы, 25 числа я опять стану ослом. Он даже не понял смысл человеческой жизни, ничего не понял. Только с позиции своего живота на все смотрит. Своих гениталиев и своего живота, и не хочет сражаться. А другой сражается и думает, что он великий кшатри, как здесь написано, который умерщвляет свою плоть. Но он даже не стоит такого маленького ребеночка, который предается Кришне. Вот в чем секрет Шримад Бхагаватам. И о чем говорит Шримад Бхагаватам. И это секрет только для глупца и негодяя. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией, ибо они не понимают, что я нерожденный и непогрешимый. Что мне, Богу, надо служить, а не кому-то другому. Ходить там что-то, ждать, искать. Поэтому Тхрува достигает всего. А мы, не знаю, посмотрим. Может быть, ухо себе все-таки отобьем, но напрочь. Может, все-таки сон победим. Но как можно победить сон? Вы думаете, калашмати себя по уху? Тогда бы Бхактивинода сказал, не грехи дагу, вани дагу, сада хариболи дагу. Он бы не хариболи сказал. Это, бей себя по уху, дагу. Кем бы ты ни был, жил бы ты в лесу или был семейным человеком, постоянно бей себя по уху, и ты очистишься. Как же можно победить этот сон и все эти глупые представления? Битьем по ушам себе? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Это не кончилось, не думайте, что раз. У всех такое вот материальное представление. Лекция, знаете, на лекцию включили свое сознание, а в лекции закончилось, чик, мы в домике. Так не бывает. Это все для того, чтобы вы поднялись и все это носили с собой. Теперь уже каждое движение должно сопутствоваться вот этим представлением. Вот сейчас кто-то уже планировал куда-то пойти там что-то, и он уже должен эти планы отменить под воздействием этих представлений. Тогда это уже человек начинает практиковать, значит, он, у него есть разум. А он ходит, вот так вот они ходят, 20 лет слушают, все слушают, спят, по ушам себя колотят, что, зачем, что-то не понятно. А же сами не знают, что делают. Смотришь, год ходит, два ходят, три ходят, 10 ходят, ну ради бога пусть ходят. Но суть-то в чем? Жизнь так коротка, надо так успеть это, надо успеть схватить это. Никто еще даже не знает, что через 2-3 года нас ждет. Какие-то семьи там все формируют, что-то делают легкомысленно. Никто не знает, что каждого ждет смерть. Рано или поздно. Как Прабхупада смеялся, они все говорят, момента мора, момента мора. Они уже это сделали когда-то. Какой-то момента мора, как это, апчхи. То есть для них это, думая о смерти, как апчхи, то есть для них это также обыденно стало. Они не думают о нем, но они говорят об этом. Думай о смерти, думай о смерти. Кто думает о смерти? Махарадж Парикшит только думал о смерти. Он подумал, 7 дней до смерти, а я еще ничего в жизни не сделал, ничего не узнал. Какая польза от меня была? Кого я защищал? Кому я отдал свою силу? Каким-то дуракам? Я помню, как один говорит. Там мы сказали, вот он там погиб за то, да все, он там на посту, он защищает там квартиру какого-то крутого бизнесмена, то есть ему там, кстати, пулю в лоб всадили. Я тогда подумал, думаю, это что, была его жизнь? Свою жизнь отдать за какого-то бизнесмена? За какого-то крутого? Я понимаю, когда по указанию Кришны защищает харму, человек самых высоких сфер достигает. Потому что тогда жизнь его имеет смысл, и эта смерть, она имеет смысл. Шел там, где-то кто-то в лоб кирпичом стукнул там, дай закурить, бам, все. Что за жизнь? Что за жизнь вот он? Ходит, ходит, пьет, пьет, потом с похмелья раз и умер. Что за жизнь? Какая ценность этой жизни? Ну, станет он там бичурским лидером, и что? И умрет, будучи бичурским лидером, и в следующий раз так и родится в бичурском опять районе. Но это мало. Человеческая жизнь не сопряжена с такими маленькими целями. Мы должны задуматься о духовных ценностях. Как мы можем спасти других, не будучи спасены сами? Когда у нас у самих столько нечистых поступков, нечистой деятельности, мы должны сначала сами стать на этот путь, и потом этот путь мы сможем дать другим. Тогда это милость. Тогда это милость. Поэтому это важно. Пожалуйста, вопрос. Не надо, не надо. Я не хочу на эти вопросы ваши отвечать. Я не хочу, еще раз говорю. Успокойтесь с Бичурским районом. Все нормально. Да. Не готовы? Но мы можем подготовить. Ты скажи, вот мы вас и решили подготовить. Готовьтесь. Это я все время читал эти христианские раньше книжки, там это апокалипсис там. Надо приготовиться к суду Божьему. А как они готовятся? То есть они там, кстати, яму копают, могилу себе копают, потому что уже знают, что все им хана. А другие начинают еще больше успеть, побольше, так сказать, отомстить кому-то. У кого-то разные представления. Даже, то есть, они готовятся к чему-то совершенно по-другому. Им говорят, что подготовка в чем? То есть свое сознание подготовить к принятию. Они начинают готовить там могилу себе рыть. Это что, сознание, что ли? Детей там своих спасать. Куда спасет? Кто кого от смерти спас хоть раз? Кроме тех людей, которые знали, как спастись от смерти в воскресенье. Кто? Господь Будда сказал, рождение, смерть, болезни, старость. От этого надо спасать людей. Как их спасти? А надо говорить, там у них дешевая водка или не дешевая водка, колбаса там, есть у них колбаса или нет колбасы. Спасать тело, спасать. Каждый стремится спасти тело и смотрит все с позиции этих обусловленных своих вещей. Христос даже в Библии говорит, как трог, если человек завоюет весь мир и при этом потеряет вечную душу. Какой смысл в этом? Приобретя весь мир, потерять вечную душу, вообще знание о душе. Самая великая глупость. Поэтому проснитесь, все проснитесь. Да не только к тем-то. Осознайте важность, Прабхупада все время пишет, осознайте вы наконец-то важность человеческой формы жизни. Что вы разделились людьми не для того, чтобы там такой деятельностью заниматься полуживотной. Вы более достойные личности все. Все до одного, не важно, кто там сидит. Из Вичурского района, или там Сулан-Удэ, или там Чикаго. Все это достойные личности, они просто забыли о том, в чем смысл человеческой жизни. Поэтому так привязаны к Вичуре, к Нью-Йорку, там еще к чему-нибудь. Политики. Поэтому это очень важно, сознать это. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Кладский Джай, Шри Прабхупада Ки Джай. Tot halu pitarini